Глава 83. Дождь прекратился. Бум. Массивный бог дождя рухнул вниз, превращая паводки в грозное бедствие, которое сметало здания, заставляя их рушиться. Перед трупом этого бога эльф верхом на грифоне, похожий на сверкающее белое пламя, в величественной позе направил свой длинный меч в землю. После того, как раздутое тело упало, оно мгновенно превратилось в пар и молнию, пару летучих все превратившись в поток воды, который обрушился вниз, в то время как молния выстрелила прямо в облака. В одно мгновение это внушительное существо, которое принесло бедствие грома и молнии, расширяя свои собственные владения, полностью превратилось в эфир и вернулось в царство иллюзорных снов. Порыв ветра, направленный на грифона, легко разделился, и вода под его когтями отразила прекрасные черты эльфа. В похожей на миф сцене, в мрачной обстановке, эльф сиял так же ярко, как солнце, ошеломляя всех присутствующих. И именно в этот момент персонал башни тайного обряда очнулся от своего мечтательного оцепенения. «Шеф, что следует... что мы дальше делаем? Нужно ли нам продолжать?» Неуверенный голос командира первого отряда Арнольда прозвучал в аппарате связи. Уинстон пристально посмотрел на эльфа и сказал: «Все подразделения остаются на позициях в режиме ожидания. Продолжайте первоначальную операцию, сохраняйте бдительность и боевую готовность. Свяжитесь с Союзом Правды и определите, откуда взялся этот парень!» «Да!» Уинстон отключил связь и вытащил свой собственный меч. Битва еще не закончилась. Или скорее, это существо, которое внезапно появилось, было самой большой угрозой. Судя по только что развернувшейся сцене, существовала очень высокая вероятность того, что это существо тоже пришло из царства грез. Присутствующие люди могли бы считаться элитой среди экстраординарных существ. Каждый из них более или менее знал бы о легендах древнего королевства эльфов, которые распространялись среди необычных существ. Сцена перед ними вызвала сильное чувство дежавю по двум причинам. Во-первых, причиной тому была огромная сила, проявленная этим эльфом. А во-вторых, эта сцена была похожа на ожившую древнюю легенду. Кандала, король лунных эльфов, тот, кто осмелился броситься прямо на божественное и стал причиной великой чумы. Во времена тьмы он использовал огонь, чтобы открыть новые земли для своего народа. Несмотря на то, что эта история имела трагический конец, этот храбрый и бесстрашный дух, проявленный Кандалой, был воспет многими существами и прочно занял свое место в легендах. Но любой бы знал, что король эльфов, известный как Кандала, никак не мог быть воскрешен. Тысячи лет назад он убил себя своим собственным клинком, и его душа, наполненная негодованием, переплелась с мечом и проявилась в проклятии. И этот меч стал знаменитым демоническим мечом, который убил каждого из своих владельцев. Поскольку Кандалу не вернули к жизни, это могло означать только то, что кто-то снова пробудил этот древний дух. Зрачки Уинстона внезапно сузились. «Этот демонический меч! Этот демонический меч должен быть у Джозефа!» Он немедленно достал свое коммуникационное устройство. «Джозеф, ты...» Но прежде чем он успел закончить фразу, другая сторона уже прервала его. «Успокойся, Уинстон. Я видел это. Я уже на поле боя». Поспешно подбежав, Джозеф в настоящее время стоял на вершине рухнувшего здания. С устройством связи в руке, он с потрясением наблюдал за этой сказочной сценой. Несмотря на то, что он знал, что владелец книжного магазина определенно сделает шаг, он и представить себе не мог, что это произойдет таким грандиозным образом. Глубоко вздохнув, он продолжил. «Демонический меч был передан несколько дней назад. Это было решение, одобренное старейшинами, так что в этом нет необходимости сомневаться. Это действительно Кандала, с которым я мысленно разговаривал на протяжении десятилетий. Я с ним очень хорошо знаком». В состоянии шока Уинстон уловил важные ключевые слова. «Передали? Кому он был передан?» «Файлы с ранга 0114. Мастер зоны с ранга 0113. Линдзе. Или босс Линь». «Тот владелец книжного магазина?» «Вот почему я уже сказал, что не нужно беспокоиться». Ух. Уинстон резко выдохнул, затем спросил. «И что теперь? Ты знаешь, что он собирается делать дальше? И как он вызвал короля эльфов? Подожди, что он сейчас делает?» В непроницаемых грозовых облаках, где разлом царства грез еще не закрылся, Грифон расправил крылья и пронзительно закричал в определенном направлении. Эльф поднял свой меч в том направлении. Его взгляд был таким же пронзительным, как и кончик его клинка. Помощник Уинстона крикнул. «Орудие уничтожения!» «Что?» Уинстон поднял глаза и увидел пронзительный блеск, вспыхнувший из далекой темноты. «Разве Союз Правды не прервал его действия?» Союз Правды фактически решил отменить стрельбу, отложить атаку и сначала понаблюдать. Но в этот момент власть над оружием все еще находилась в руках заместителя председателя Эндрю. «Огонь! Это существо пришло из царства грез. Это зверь грез. Нет справедливости или праведности, когда дело доходит до битвы между зверями грез. Это просто ситуация, когда сильные охотятся на слабых, поняли? Что вы все колебаетесь, когда прямо перед нами находится еще более опасное существо, чем предыдущее?» Эндрю заставил замолчать все возражающие голоса и бросил аналитические отчеты своих рук, который подтвердил, что эльф на Грифоне был истинным существом из царства грез. В то же время он отдал приказ продолжать стрельбу из пушки уничтожения эфира. Стрельба из пушки уничтожения эфира, которая была временно отложена, оказалась возобновлена. Через несколько минут она была полностью готова и нацелилась на эльфа. Грохот. Массивная эфирная энергия сошлась в луч разрушения, который прибыл на поле боя в мгновение ока. Шелестя шелковыми доспехами на ветру, эльф поднял меч. Хмуро посмотрев вдаль, он пробормотал себе под нос. «Второй этап? Или какой-нибудь внезапный маленький монстр? Ну что ж, давай просто прекратим это». И он сделал это. Король эльфов крепко сжал меч и пришпорил своего грифона, чтобы взлететь выше. Мерцание его меча было подобно пылающему пламени, которое распространялось во всех направлениях, когда он врезался во взрыв пушки уничтожения эфира. Пламя и свет столкнулись, и эфир высокой энергии образовал сферическое силовое поле, разрывая большие куски земли, которые мгновенно были поглощены белым светом. Ослепительный белый свет распространился во всех направлениях и выстрелил вихрь внутри темных грозовых облаков. Огромное количество воды и облаков испарилось, и атмосфера превратилась в вакуум. Слой облаков разделился, открыв яркие лучи света. Дождь прекратился. Исследователь в униформе механического отдела, поднимающийся по лестнице, увидел вдалеке солнечный свет и сказал своему коллеге, стоявшему сбоку. Это место было центром города между верхним и нижними районами, также известным как «Машинная петля». Зона, специально созданная для исследований Союза Правды. Центр, от подземных до верхних уровней, был похож на сложную структуру, похожую на улей, полную фабрик и лабораторий. Его коллега-исследователь, который держал папку, даже не потрудился поднять глаза. «Нас это не касается, даже если небо упадет. Сначала сосредоточься на своей собственной задаче». «Это правда, но...» Бип-бип. Исследователь на стремянке вытащил свое коммуникационное устройство, и его лицо вытянулось. «Есть проблема. Фабрика, где находится проект глиняного идола, сообщила о нападении на них».